Текст самого Евангелия начинается со второй минуты. Рукопись этого Евангелия была обнаружена в 1970-е годы в Египте. Список состоял из 62 листов папируса. Ученые называют его кодексом Чакоса. Текст был написан на коптском языке примерно в III веке, но является переводом оригинала с древнегреческого, который, вероятнее всего, был написан в середине II века. Евангелие Иуды было третьим произведением в кодексе Чакос и занимает в нем страницы с 33 по 58. Еще в этот папирус входят послания Петра Филиппу, первый апокалипсис от Иакова и фрагмент из книги Алогенов или книги Инородца. К огромному сожалению, из-за неправильного хранения рукописи уже после ее обнаружения, около 10-12% текста Евангелия были утеряны, поэтому в ходе прочтения, каждый раз, когда в тексте будет отсутствовать некий фрагмент, я буду произносить слово «пробел». Еще во II веке отцы церкви писали о Евангелии Иуды, то есть почти 2000 лет мы знали, что такая книга была и что она довольно ранняя. Но только совсем недавно этот таинственный текст был обнаружен и переведен с коптского языка. Впервые ученые опубликовали его в апреле 2006 года. Вашему вниманию предоставляется перевод Евангелия Иуды, читает религиовед Максим Перов. Тайное сообщение об откровении, которое Иисус поведал в беседе с Иудой Искариотом за 3 дня до Пасхи. Явившись на землю, Иисус творил великие чудеса ради спасения человечества. И поскольку иные шли праведным путем, а другие пребывали в грехе, были призваны 12 учеников. Он начал говорить с ними о тайнах потустороннего мира и о том, что должно произойти в конце. И часто являлся апостолом не в собственном облике, а находился среди них как дитя. Однажды он был со своими учениками в Иудее, где они собирались и сидели в благочестивом внимании. Когда он подошел к своим ученикам, собравшимся вместе и сидящим и возносящим благодарственную молитву за хлеб, он рассмеялся. Ученики сказали ему: «Учитель, почему ты смеешься над нашей благодарственной молитвой? Мы поступаем правильно». Он отвечал им: «Я смеюсь не над вами. Вы делаете это не по своей воле, а потому что так будет прославлен ваш Бог». Они сказали: «Учитель, ты, пробел, сын нашего Бога». Иисус сказал им: «Откуда вам знать меня? Истинно говорю вам, никому из поколения людей, что среди вас, не дано узнать меня». Услышав это, его ученики стали гневаться, впадать в ярость и богохульствовать против него в душах своих. Иисус, обнаружив, что они неправильно поняли его, сказал им: «А чего вы так встревожились и рассердились? Ваш Бог, тот, что внутри вас, пробел, рассердил и разгневал ваши души. Пусть тот из вас, кто достаточно силен среди людских созданий, станет предо мною, как человек совершенный». Тогда они сказали сообща: «У нас есть сила». Но ни у кого из них не хватило духу выйти и встать перед ним, кроме как у Иуды Искариота. Но, встав пред ним, он не мог взглянуть ему в глаза и отвернул лицо свое. Иуда сказал ему: «Я знаю, кто ты и откуда явился. Ты из царствия бессмертных, Барбела, и я недостоин раскрыть имя пославшего тебя». Зная, что Иуда размышляет о возвышенном, Иисус сказал ему: «Отступи от остальных, и я поведаю тебе тайны Царства Божьего. Ты сможешь войти в него, но это принесет тебе много горя, и другой займет место твое, чтобы 12 учеников вновь могли собраться перед Богом своим». Тогда Иуда спросил его: «Когда же ты расскажешь мне это, и когда для рода сего настанет великий день света?» Но когда он сказал это, Иисус покинул его. Наутро после произошедшего Иисус явился своим ученикам снова. Они спросили его: «Учитель, куда ты ушел и что делал, когда покинул нас?» Иисус им отвечал: «Я уходил к другому, великому и священному поколению». Ученики сказали ему: «Господь, что есть то великое, что превосходит нас и более священно, чем мы, то есть не в этом царстве?» Услышав это, Иисус засмеялся и сказал им: «Почему в сердцах ваших вы помышляете о могучем и праведном роде? Истинно говорю вам, никто из рожденных в этом мире не увидит то поколение, и никакое облако ангелов небесных не будет властвовать над тем поколением, и никто из смертных не может быть связан с ним, ибо то поколение не явилось из пробел, что стало пробел. Ваше людское поколение происходит из поколения силы человеческой, которая пробел другие силы, пробел под вашей властью». Услышав это, ученики его пали духом и не могли сказать ни слова. На другой день Иисус явился к ним. Они сказали ему: «Учитель, ты нам явился в видении, ибо мы видели великие сны ночью». Пробел. Он сказал: «Почему вы пробел, когда вы скрылись?» Они сказали: «Мы видели великий дом с большим алтарем и 12 мужей. Мы бы сказали священнослужителей, и имя, и толпу людей, ожидающих у алтаря, пока священники пробел и получают приношение. Но мы ожидали». Иисус спросил их: «Кого напоминали священники видом своим?» Они сказали: «Кто-то пробел 2 недели, кто-то жертвовал своих детей, иные приносили в жертву своих жен, восхваляя и смиряясь перед друг другом, иные спали с мужчинами, иные вовлечены в резню, некоторые совершают множество грехов и беззаконных деяний, а люди, стоящие перед алтарем, призывают имя Твое и при всех недостатках приносятся жертвы». Сказав это, они притихли, ибо были взволнованы. Иисус сказал им: «Отчего вы тревожитесь? Истинно говорю вам, что все священнослужители у этого алтаря призывали имя Мое. И снова говорю вам, что имя Мое написано на этом пробел поколениями небесными, что над поколениями земными. И они сажают древо бесплодное от Моего имени бесстыдным образом». Иисус сказал им: «Те, кого вы видели, получающими дары у алтаря, это вы сами и есть. Это тот Бог, которому вы служите, а вы, те 12 человек, кого вы видели, те жертвенные животные, которых вы видели, это множество людей, которых вы вводите в заблуждение перед алтарем». Пробел. «Стоят и пользуются именем Моим таким путем, и поколение благочестивых сохранят верность Ему. После него другой будет стоять там от прелюбодеев, иной от детоубийц, иной от тех, что спят с мужчинами, и тех, кто воздерживается, и остальные, творящие грязь, беззаконие и совершающие ошибки, и те, кто говорит: мы подобны ангелам и звездам, обо всем принимающим решение. Ибо сказано было роду человеческому: вот принял Бог жертвы вашей из рук священника, но он есть служитель заблуждения. Но тот Бог истинный и повелитель вселенной, кто повелевает, в судный день будут они посрамлены». Иисус сказал им: «Прекратите жертвовать у алтаря, ибо те, что пребывают над вашими звездами и ангелами, уже приняли там свое решение. Дайте им попасть в ловушку прежде себя, и пусть они отправятся». Пропущено около 15 строк. «Потому что один пекарь не в силах накормить все творение под небесами». Иисус сказал им: «Прекратите борьбу со мной. У каждого из вас есть своя звезда, и всякий...» Пропущено около 17 строк. «Кто источник для древа?» Пробел. «Этой вечной обители?» Пробел. «На время?» Пробел. «Но он пришел к водам Божьего рая, и поколение будет существовать, ибо он не искоренит жизненного пути того поколения, но пробел навечно». Иуда спросил Иисуса о том поколении и о роде людском: «Рави, какие плоды принесет это поколение?» Иисус сказал: «Души каждого поколения людского умирают, но когда эти люди завершают свое земное царствование и дух их покидает, тела их умирают, а души остаются живыми и будут вознесены». Иуда сказал: «А что будет с остальными поколениями людскими?» Иисус ответил: «Нельзя засеять семя в каменистую почву и собрать урожай. Это также путь, пробел, оскверненного рода и искаженной Софии, пробел, рука, что сотворила смертных с тем, чтобы их души отправить в вечные сферы. Истинно говорю тебе, пробел, ангел, пробел, силы, сумеет увидеть, что пробел святым поколением». Сказав это, Иисус удалился. Иуда сказал: «Учитель, ты выслушал их всех, а теперь выслушай меня, ибо мне было великое видение». Услышав это, Иисус засмеялся и сказал: «Ты 13-й демон, зачем ты так стараешься? Но говори, я терпеливо выслушаю тебя». Иуда сказал ему: «Видение было, что 12 учеников побивали меня камнями и преследовали меня жестоко, а я пришел на место, где пробел за тобой, Я увидел дом, и взор мой не мог объять его размеры. Великие люди окружили его, и крыша его была из растений, и посреди дома находилась толпа людей». Две строки пропущены. Которые говорили: «Учитель, возьми меня вместе с этими людьми». Иисус ответил: «Иуда, твоя звезда сбила тебя с пути истинного». И после продолжал: «Никто из смертных не достоин войти в дом, который ты видел, ибо это место священно. Там не властны ни солнце, ни луна, ни день, но неизменно в вечности пребывают святые и ангелы. Смотри, я разъяснил тебе тайны царствия и рассказал об ошибках звезд». И пробел. Послал это к 12 эонам. Иуда сказал Христу: «Как возможно, чтобы семя мое подчинялось архонтам?» Иисус отвечал и говорил ему: «Подойди, чтобы я...» Пропущены две строки. «Но ты испытаешь много горя при виде царствия и всего этого поколения». Услышав это, Иуда сказал ему: «Что же хорошего в том, что я приму? Ведь ты отделил меня от того поколения». Иисус отвечал и говорил: «Ты станешь 13-м и будешь проклят другими родами, и придешь властвовать над ними. В последние дни они проклянут твое восхождение к священному поколению». Иисус сказал: «Теперь я могу раскрыть тебе тайны, которые никто никогда не познавал, ибо существует великая безграничная сфера, чьи пределы не познал ангельский сон, где существует великий невидимый дух, которого не зрели ангелы, не постигала душа и никогда не называли по имени. И светоносное облако явилось там. Он сказал: «Да будет ангел при мне слугой». Великий ангел, просветленный и божественный, самопорожденный, возник из облака. Затем из другого облака возникли 4 других ангела, и стали они прислужниками самопорожденного ангела. Самопорожденный сказал: «Да, пробел, будут, пробел, и стали, пробел». И он создал первое светило, дабы править им. Он сказал: «Да будут ангелы, чтобы служить ему», и возникли бесчисленные мириады. Он сказал: «Да будет эон, просветленная сфера вечности», и она возникла. Он сотворил второе светило, чтобы править им вместе с бесчисленными мириадами ангелов, дабы они служили. Так он создал остальные просветленные сферы эоны, и правил над ними, и создал бесчисленные множество ангелов для служения им. Адамас был в первом светоносном облаке, которого никогда не видели ангелы среди всех, кто звался Бог. Он, пробел, образ, пробел, и по подобию этого ангела он явил неиспорченное поколение Сифа, 12, пробел, 24, пробел. Он явил 72 светила в неиспорченном поколении согласно воле Духа. Сами 72 светила явили 360 светил в неиспорченном поколении согласно воле Духа, чтобы их было до 5 на каждого. 12 ионов 12 светил составляют их Отца, по 6 небес каждого иона, так, чтобы было 72 неба на 72 светила, и для каждого из 5 небесные своды, всего 360 небесных свода. Им предана власть и великий сон ангелов для прославления и поклонения. И после того также духи девы для прославления и поклонения всех ионов и небес и небесных сводов. Множественность мира бессмертных называется космосом или вселенной, обреченной на вечные муки, отцом и 72 светилами вкупе с самопорожденным и 72 ионами. В нем явился первый человек с неиспорченными свойствами, и стал ион с родом его, и было в нем облако знания, а также ангел, называемый Эл. Эон, пробел, по, пробел, сказанному: «Да будут 12 ангелов править хаосом и адом». И вот из облака явился ангел с пылающим ликом, налитым кровью. Имя ему было Небро, что значит «восставший». Иные зовут его Яал-Дабаоф. Другой ангел, Саклас, также появился из облака. И создали Небро и Саклас 6 ангелов, каждый себе в помощники, и стало 12 ангелов на небесах, и каждый из них принял часть небес. И сказали 12 архонтов 12 ангелам: «Пусть каждый из вас», пробел, «и пусть они», пробел, «род», отсутствует одна строка, «ангелы». Первый есть Сиф, называемый Христос. Второй – Армафов, который – пробел. Третий – Галила. Четвертый – это Иавель. Пятый – это Адонай. Эти пятеро правят адом и, в первую очередь, мировым хаосом. Тогда Саклас повелел ангелам создать человеческое существо по образу и подобию. Они породили Адама и жену его Еву, которая звалась в облаке Зоей, потому что под именем этим все роды ищут его, и каждый из них зовет ее этими именами. Ныне Саклас не владычествует, за исключением пробел поколений, пробел этих, пробел. И сказал Архонт Адаму: «Ты будешь жить долго с детьми своими». Иуда же спросил Иисуса: «Какая польза в том, что человек живет долгий срок?» Иисус отвечал: «Что удивляешься ты, что Адам и род его получили время свое вместе, в котором он получил царство свое долговечное вместе с Архонтом?» Иуда спросил Христа: «Умирает ли дух человеческий?» Иисус сказал: «Вот почему Господь приказал Михаилу дать людям души во временное пользование, чтобы они могли служить. Но Великий приказал Гавриилу предоставить души великому поколению без правителя над ним, то есть дух и душу. Поэтому остальные души...» Одна строка пропущена. «Свет» пропущено примерно две строки. «Возле» пробел «дает» пробел «дух, который находится внутри вас, обитает в этой плоти среди ангельского рода. Но Бог даровал позднее Адаму и тем, кто с ним, с тем, чтобы правители хаоса и преисподни не могли властвовать над ними». Иуда спросил Иисуса: «Как будут поступать эти поколения?» Иисус ответил: «Истинно говорю вам, звезды завершают все. Когда завершится срок жизни, предназначенный Сакласу, их первая звезда явится в поколениях, и они завершат то, что им предназначено. Тогда они станут прелюбодействовать от моего имени и умертвят детей своих, и они станут», пропущено примерно 6,5 строк, «от моего имени, и он», пробел, «вашу звезду над 13-м ионом». После этого Иисус засмеялся. Иуда спросил: «Учитель, почему ты смеешься над нами?» Иисус отвечал и сказал: «Я смеюсь не над вами, а над ошибками звезд, ибо эти 6 звезд блуждают среди своих 5 воинов, но все они и их творения будут уничтожены». Иуда спросил Иисуса: «А что будет с крещенными во имя Твое?» Иисус отвечал: «Истинно говорю вам, что крещение, пробел, имя Мое, пропущено около 9 строк, мне. Истинно говорю тебе, Иуда, те, кто приносят жертву Сакласу, пробел, Бог, пропущены 3 строки, все есть зло. Но ты превзойдешь их всех, ибо ты принесешь в жертву человека, в чье тело я облачился. Твое рождение уже состоялось, твой гнев нарастает, твоя звезда воссияла, и твое сердце, пробел, истина, пробел, ваш последний, пробел, станет», пропущено примерно 2,5 строки, «ибо он будет уничтожен. И тогда образ великого рода Адамова возвысится, ибо прежде небес, земли и ангелов этот род из вечных сфер существует. Итак, тебе сказали все. Подними взор свой и посмотри на облако, и на свет внутри него, и на звезды, окружающие его. Звезда, что указывает путь, твоя звезда». Иуда же поднял глаза, увидел светлое облако и вошел в него. Стоящие на земле услышали исходящий из облака голос, говоривший: «Пробел, великое поколение, пробел, образ», пропущено около 5 строк. Их верховные священнослужители зашептали, ибо он прошел в комнату для гостей на молитву. Но некоторые книжники внимательно наблюдали, чтобы схватить его во время молитвы, ибо они боялись людей, поскольку люди считали его пророком. Они подошли к Иуде и сказали ему: «Что ты делаешь здесь? Ведь ты ученик Иисуса». Иуда отвечал им по их желанию, и он получил деньги и предал его им. Евангелие Иуды.